Заря. Поднималась заря над землей, освещая небесный свод. А в прозрачности неба покой и души свободной полет. Утони, растворись в глубине и оттуда восстань зарей. Кто любовью стал на земле, тот навечно пребудет со мной.